Глава 4. Мэриголд делает визиты. Мэриголд впервые за свою недолгую жизнь собиралась нанести настоящий, по ее собственному выражению, визит. Она должна была остаться у дяди Пола на всю ночь, без мамы или молодой бабушки. В этом и состояла для Мэриголд настоящесть визита. Кроме того, она никогда раньше не бывала у дяди Пола и хотела на многое посмотреть. Во-первых, водяной сад, хобби дяди Пола, о котором много говорили в семье. Мэриголд даже вообразить не могла, что такое водяной сад. Потом чучело колибри. Ну а интереснее всего был, конечно, скелет в шкафу. Она слышала, как дядя Пол говорит о нем и надеялась посмотреть хотя бы одним глазком. Дядя Пол был не из-за бухты, поэтому ему недоставало поэтичности, свойственной тем, кто обитал так близко от заветной страны. Он жил всего лишь у края залива, но все же до его дома было целых 6 миль. Настоящее путешествие. Мэриголд любила дядю Пола и немного побаивалась тети Флоры. Фрэнка она тоже любила. Фрэнк был младшим сводным братом дяди Пола. Чернокудрый, с романтическими серыми глазами, так однажды сказала тетя Нина. Мэриголд не совсем понимала, что такое романтический, но глаза Фрэнка ей нравились. Мэриголд жалела, что Фрэнк уезжает на запад. С ее точки зрения, это было где-то за пределами времени и пространства, но зато она собиралась увидеться с ним в этот раз. Он покажет ей водяной сад и колибри, и она наверняка уговорит его дать ей взглянуть на скелет. А потом он посадит ее на колени и будет рассказывать забавные истории. Конечно, ей тяжело было расставаться с мамой на целую ночь, и еще тяжелее расставаться с новым котенком, но настоящий визит! Целую неделю Мэриголд думала только о днем и уже проживая его в воображении. Второе. Но визит оказался ужасным. Совершенно ужасным. С самого начала не случилось ничего приятного, кроме поездки к заливу с дядей Клондайком и тетей Мэриголд по лесной дороге, где сладко пахло папоротником и теплым летним вечером. Как только они уехали, все сразу стало плохо. Мэриголд не понимала, что скучает по дому, но чувствовала, что она несчастна с ног до головы и что ей ничего не нравится. Что хорошего в колибри, если не с кем о ней поговорить? Водяной сад ей тоже не понравился, и никаких следов скелета она не заметила, а Фрэнк оказался хуже всего остального. Он вообще не обратил на нее внимания. За ужином Мэриголд почти ничего не съела. Ей казалось, что она может подавиться любым кусочком. Она только 2 раза укусила ореховый торт тети Флоры со взбитыми сливками, и тетя Флора, которая испекла торт специально для Мэриголд, не могла ее за это простить. После ужина она вышла из дома и прижалась лбом к воротам, тоскливо глядя на таинственную красную дорогу, которая вела назад к дому. Ох, если бы она только оказалась дома вместе с мамой. «Ничего никогда не происходит так, как ты предполагаешь», — мрачно подумала она. Дома тоже уже поужинали. Бабушка вяжет в мансарде, Соломея наливает кошкам молока, а мама... Мэриголд бросилась к тете Флоре. «Тетя Флора, мне нужно уехать домой немедленно! Пожалуйста!» «Какой вздор, деточка!» — твердо сказала тетя Флора. «Не выдумывай!» Мэриголд подумала, что раньше никогда не замечала, какой у тети Флоры огромный горбатый нос. «Пожалуйста, отвезите меня домой!» — отчаянно взмолилась она. «Сегодня ты не можешь поехать домой!» — ответила тетя Флора с нетерпением в голосе. — Автомобиль сломался. — Не грусти. Ты, наверное, устала. Лучше тебе лечь в постель. Завтра Фрэнк отвезет тебя домой, если не будет дождя. — Дома ты же в 7 ложишься, да? Дома она ложилась в 7. Дома. Лежать в своей собственной постели, смотреть на свет в маминой комнате. А золотистый пушистый комочек катается по одеялу, мурлычет и, наконец, засыпает в ногах. Мэриголд не могла этого вынести. «Мне нужно домой! Я хочу домой!» — плакала она. «Немедленно прекрати эти глупости!» — твердо сказала тетя Флора. Она была известна своей строгостью к детям. «Ты же не плакса? Пойдем, я помогу тебе раздеться!» Мэриголд лежала одна в огромной комнате на огромной кровати, которую отделяли от пола, наверное, несколько миль. Она сходила с ума от ужаса и невыносимой тоски по дому. Было так темно, что она могла пощупать темноту. Она никогда раньше не ложилась спать в темноте. В маминой комнате всегда горел дружелюбный огонек. Мэриголд побоялась попросить тетю Флору оставить свет. Тетя Флора подоткнула ей одеяло и велела быть хорошей девочкой. «Закрывай глаза и засыпай. Ты не заметишь, как настанет утро, и ты сможешь поехать домой». Потом она ушла и закрыла за собой дверь. Тетя Флора воображала, что умеет обращаться с детьми. Мэриголд не могла заснуть в темноте, а до утра оставались еще целые годы, если оно вообще собиралось наступить. «Никто здесь меня не любит», — отчаянно думала она. Тянулись бесконечные черные часы, которые Мэриголд казались веками. Наверное, уже близилось утро. В комнате стоял шкаф. «Может быть, это тот самый шкаф, где живет скелет? Вдруг дверца откроется, и он выпадет наружу или выйдет? Как он загремит костями? Попадет ли Мэриголд домой снова? Вдруг мама умрет ночью? Вдруг пойдет дождь и будет идти целую неделю, и ее не отправят домой?» Она знала, что тетя Флора терпеть не может, когда новый автомобиль пачкается в грязи. «Это же гром!» Это были всего лишь вагоны, которые катились по длинному мосту через реку. Но Мэриголд этого не знала. Она знала, что сейчас закричит, что ни минуты больше не сможет провести в этой странной постели, в темной комнате с привидениями. Что это было? Кто-то скребется в окно. Лазар говорил, что дьявол приходит за плохими детьми и скребется в окна. За теми детьми, кто не молился перед сном. Мэриголд не молилась. Она слишком тосковала и страдала, чтобы вспомнить об этом. Она не могла помолиться и сейчас, зато могла сесть в постели и закричать, как сумасшедшая. Это она и сделала. Четвертое. Дядя Пол и тетя Флора, только заснувшие после тяжелого дня, вбежали в комнату. Увидев их, Мэриголд замолчала. «Девочка вся трясется, ей, наверное, холодно», — сказал дядя Пол. «Мне не холодно», — выговорила Мэриголд, стуча зубами. «Но мне нужно домой». «Мэриголд, будь разумной девочкой», — твердо сказала тетя Флора. 11 часов. Сегодня ты домой не поедешь. Хочешь изюма?» «Я хочу домой», — повторила Мэриголд. «Кто здесь так орет, что его слышит сам дьявол в преисподней?» — спросил Фрэнк, входя в комнату. Он услышал крики Мэриголд, когда ложился в постель. «Вот тебе шоколадная мышка, сестренка. Съешь ее и замолчи». Это была чудесная шоколадная мышка с мягкой кремовой начинкой. Мэриголд любила такие. Но сейчас мышка напомнила ей о мифической крысе дяди Пола. «Не хочу. Хочу домой». «Может быть, принести ей котенка?» — в отчаянии предложил дядя Пол. «Не хочу котенка», — заплакала Мэриголд. «Хочу домой». «Я дам тебе твою расписную подставку для яйца, если ты будешь до утра вести себя тихо», — пообещала тетя Флора, забыв о всякой строгости. «Не хочу расписную подставку. Хочу домой». «Ну и иди», — сказал дядя Пол, окончательно потеряв терпение. «С катертью дорожка». Но тетя Флора поняла, что Мэриголд на грани истерики, а мысль об истеричном ребенке в доме может поколебать всякую твердость. «Я думаю, что Фрэнку лучше отвезти ее домой. Она может заболеть от плача. Она умная, большая девочка, и мне за нее стыдно», — произнес дядя Пол. Его слова еще долго будут причинять Мэриголд боль, но в эту минуту она могла думать только о том, что дядя Пол велел Фрэнку заложить экипаж. «Это уже ни в какие ворота не лезет», — проворчал Фрэнк. Тетя Флора помогла всхлипывающей Мэриголд одеться. Дядя Пол так разозлился, что даже не попрощался с ней. Тетя Флора попрощалась, но очень сухо. Фрэнк был очень мрачен. Он отработал нелегкий день на поле и не планировал ехать 20 миль из-за детского каприза. Одни неприятности от этих детей. Хорошо, что у него их никогда не будет. Мэриголд с трудом справилась со слезами. Она ехала домой. Все остальное неважно. На полпути к дому они обогнули школу, за которой стоял дом Мартина Ричарда, старомодный белый домик. Вокруг него росли итальянские тополя, а подъездную дорожку обрамляли розовые кусты. «Фрэнк, что такое с этим домом?» — закричала Мэриголд. Фрэнк обернулся, воскликнул: «Черт возьми!» Остановил кобылу, спрыгнул на землю, бросился во двор и забарабанил в дверь. Открылось окно над дверью, и из него высунулась девушка. Это была Хильда Райт, которая осталась на ночь у своей двоюродной сестры Джин Ричардс. Ее Фрэнк тоже заметил. «Дом горит!» — закричал он. «Буди всех! Быстро! Сию секунду!» Последующие полчаса прошли очень интересно. К счастью, кобыла Фрэнка умела стоять спокойно, так что Мэриголд могла сидеть и жадно смотреть на происходящее. Дом вдруг озарился светом, забегали люди с ведрами и лестницами. В свете фонарей метались огромные гротескные тени. Громко лаяли собаки. Все это было очень занятно. Огонь скоро погасили. Оказалось, крыша кухни занялась от искры. Но когда пожар закончился, Мэриголд увидела Фрэнка с Хильдой. Они стояли под одним из тополей очень близко друг к другу. Мэри Голд сидела в экипаже и наслаждалась внезапными порывами ветра. Никакой бури не было, просто ветреная и звездная ночь. Фрэнк с Хильдой подошли к экипажу. Хильда держала в руках фонарик, и красный шелковый шарф, который она повязала на голову, был похож на алый язык пламени. Ее рот уже не казался недовольным. Она улыбалась, и Фрэнк тоже. «А ты все это время просидела тут, не издав ни звука? И Дженни даже не дернулась?» «А ты все-таки храбрая. Неудивительно, что тебе стало жутко в этом огромном амбаре, который Флора считает комнатой для гостей. Теперь-то я отвезу тебя домой в два счета. Спокойной ночи, милая». Эта милая предназначалась не Мэри Голд, а Хильде. Поцеловав Фрэнка, она наклонилась вперед и стиснула ладошку Мэри Голд в своей. «Я рада, что ты тосковала по дому», — тихо сказала она. «Но надеюсь, что больше этого не случится». «Я думаю, Фрэнк больше не едет на запад», — прошептала Мэри Голд в ответ. «Если и едет, то я еду с ним», — ответила Хильда. «Я пойду за ним на край света». «Милая, ты простудишься», — заботливо сказал Фрэнк. «Иди домой и ложись спать. Я приеду завтра вечером, а пока мне нужно отвезти домой эту крошку. Между прочим, своими выкрутасами она спасла дом твоего дяди». Остаток дороги Фрэнк был такой милый и веселый, что Мэри Голд почти пожалела, когда они приехали. Все жители Еловой рощи лежали в постелях, но мама не спала. Она сразу спустилась и обняла Мэри Голд, услышав рассказ Фрэнка, ту часть, которую он решил поведать. А Хильде он ничего не сказал, только крепко обнял Мэри Голд и дал ей целых две шоколадные мышки. «Теперь-то ты наверняка их съешь», — сказал он. Лежа в своей чудесной постельке с котенком в ногах, Мэри Голд съела мышек и заснула.